О настойчивом совете таможенника карлика сразу посетить филиал посольства одного из государств я вспомнил уже на базаре. Наверное, действительно расслабился от эйфории, что смог сбежать от рабства, причем довольно легко. Тогда, спустившись на лифте на одну секцию, лень было пользоваться лестницей, я направился к остановке местного муниципального транспорта. Доехал до нужного сектора, треть станции пересекли, и на нужной остановке направился на рынок. Я был в бронекостюме, на бедре кобура с шокером, в ножнах на груди отличный нож, к которому моя рука уже привыкла после многочисленных тренировок во время вынужденного безделья полета на Слуне. В данный момент я не мог иметь при себе, то есть носить что-то серьезнее шокера, разве что пороховой пистолет, но его у меня не было. Таможенник, регистрируя, присвоил мне нулевой рейтинг безопасности. Причина была проста, моя бывшая республика на этот момент не существовала, и мой рейтинг полного гражданина аннулирован. Я мог вернуть этот рейтинг и получить полное гражданство, но только получив гражданство другого государства, где мне все это подтвердят заново. Думаю, сразу после рынка направлюсь в ближайшее представительство. Да, пора делать выбор. Кстати, я подумывал активировать связь нейросети, подключить почту и, введя пароль, проверить пришедшие письма, которые мне могли прийти, но благоразумно не стал этого делать. Ведь как только нейросеть активируется и будет введен мой ник, люмерцы сразу узнают, где я. Причем легко. Скорее всего, полиция люмерцев сделала запрос на мои поиски. А так как она работает в связке с другими правоохранительными органами разных государств, то они получили извещение, что я появился на такой-то станции в таком-то секторе директории Рейка. Хотя точное мое местоположение до метра они отследить не смогут. Так что, пока я не переберусь в нейтральное государство, поостерегусь активировать связь. А то, что меня здесь зарегистрировали, за пределы станции не выйдет. Это внутренняя сеть. На рынке я сразу же прошел в знакомый магазин, где торговали спецодеждой и другими аксессуарами. «Здравствуй, Леонни!» С улыбкой поздоровался я со знакомой девушкой-продавцом. Прошлое свое посещение станции я флиртовал с ней, но до постели у нас не дошло. «Ворд?» — сразу узнала она меня. «Давненько тебя не было видно. Я только через 3 дня узнала, что ты покинул Сивиллу. Даже не попрощался». В ее голосе была укоризна, но я тогда собирался в спешке, что и сказал девушке. Та узнала, зачем я пришел, и тут же стала помогать с покупками. Первым делом я подобрал себе большую сумку, куда сразу сложил 3 комплекта термобелья. Потом перешел к вешалкам с комбинезонами. Тут нужно выбирать обстоятельно. То есть, если чем-то комбинезон мне не понравился, хотя в целом он будет хорош, лучше не брать. Вон свой первый инженерный комбез, что купил во время первого побега с Гурии, я носил до самого своего пленения, настолько свыкся с ним. Именно такой мне и нужен, чтобы пришелся по душе. Я остановился перед 3 комбезами, фоном слушая щебетание Леонни. «Вот этот, модель Лиман, производство Империи Люмер, имеет кроме встроенной аптечки и других стандартных опций усиленное бронирование торса. В нем можно находиться в открытом космосе 18 часов, но это не скафандр, сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул я. «Это инженерный комбез модели «Вершина М», производства бывшей республики Шейн». «У меня такой был, когда я воевал в составе флота республики», — перебил я Леони. «Только устаревшая модель, не модернизированная. А это, видимо, более совершенная. Опиши, что у нее за модернизация». «Можно сутки находиться в открытом космосе. При этом имеется встроенное оборудование. При совмещении его с нейросетью дальность работы с инженерным оборудованием увеличивается до 40 километров. В открытом космосе, естественно. На станциях это расстояние куда меньше». «То есть ты имеешь в виду прямое подключение нейросети?» — уточнил я с интересом, разглядывая серенький, какой-то невзрачный и неприметный комбез. Он мне начинал нравиться. «Ну да». «Интересно». Более заинтересованным тоном пробормотал я. Это действительно была любопытная опция. Сейчас, например, напрямую управлять нейросетью дроидами я могу не более чем в километре от себя. Да и то в космосе. На станции это расстояние не превышало и 200 метров, тогда как с этим оборудованием эти возможности увеличивались на порядок. Я смогу буквально постоянно контролировать свою работу. В инженерных скафандрах такая опция тоже есть, но не будешь же ты ходить в скафандре по жилому помещению. Комбез для этого куда как предпочтительнее. Сколько он стоит? Из республики люмерцы и рейковцы сейчас тащат все, что можно, разворовывая все флотские и государственные запасы и склады, так что недорого, не волнуйся. Все склады на Севилле забиты шенскими трофеями. Так сколько? 110 кредитов, если с полным обвесом 120. Беру полный пакет, решил я. После всех покупок у меня осталось едва 15 кредитов наличными. Нужно срочно проверить и активировать свой счет. Прямо при девушке, которая вставила в комбез два свежих аккумулятора, их хватит на несколько месяцев работы. Я вложил в пустой приемник картридж с зеленой краской. И, пройдя в примерочную, скинув бронекостюм, надев свежее белье и натянув комбез, активировал его. Тот вместе с подобранными ботинками ужался по фигуре. Пришлось покрутиться, приседая и разводя руками, чтобы он сел и не стеснял движений. «Хорошо», — с улыбкой встретила меня Леони. «Только он со стороны похож на технический. Зря ты взял зеленую краску. Вблизи все равно поймут, что это за комбез». «Норма». Отрицательно покачал я головой. Мне так привычнее. Расплатившись, я убрал сложенный и отключенный бронекостюм в сумку и, закинув ее на плечо, направился гулять по рынку. Теперь я ничем не отличался от местных и не привлекал внимания костюмом с черной полицейской расцветкой. Повернув к рядам, где продавали разнообразных дроидов, я подумывал усовершенствовать своего взломщика. Сбоку от себя услышал нежный девичий голос. «Простите, не скажете, где здесь выход?» — спросила очаровательное, голубоглазое, светловолосое создание в голубом комбезе в обтяжку, позволявшем в полной мере видеть все достоинства ее фигуры. Чувствуя, как мои губы невольно раздвигаются в глупой улыбке, я мотнул головой. «В той стороне!» «Вы меня не проводите, а то, мне кажется, я заблудилась!» — жалобно спросила девушка. На вид ей было не больше 17. «Конечно, мне нетрудно», — согласился я. Она повернулась, отчего ее пышные волосы до лопаток взметнулись передо мной и, показывая свою просто восхитительную попку, как раз в моем вкусе, направилась в сторону выхода, крутя ею завораживающие восьмерки. Тут я почувствовал укол в открытую шею и машинально шлепнул по ней рукой, раздавив какое-то насекомое. «Насекомое? На станции?» Успел подумать я, почувствовав, что теряю управление своим телом, и меня подхватывают крепкие мужские руки, и над ухом прозвучал бас. «Да ты перебрал, Ворд! Давай я тебя провожу на корабль, в твою каюту!» После этого на меня налетела тьма.